Спасибо и на этом. Глупо говорить демону спасибо, ухмыльнулся демон. Ни одному богу не придет в голову нас спасать. Демон вернулся в ад, а мы также быстро вернулись к поверхности, еще раз прокатившись на бледном черве. Гекта щелкнула плетью, червь нырнул в землю, как в воду. «Надеюсь, смогла помочь», — сказала Гекта, когда червь уполз. «Еще как помогла, мы получили новую информацию. Спасибо, Гекта. Если хочешь, можешь занять двухместный номер. Профсоюз предоставляет бесплатно. Вообще-то у меня есть жилье от коммунальной службы Верзевульфа. У него я тоже зачислена в штат», — раздумчиво сообщила Суккуба, «но я подумаю. Спасибо за предложение». Мы поднялись на поверхность на служебном лифте. Гекта вежливо отказалась от стаканчика самы, сославшись на дела. Я галантно проводил ее до Виверны. «С тобой весело, Марк», — поделилась она перед тем, как сесть в кабину. «Не хочешь посмотреть мою квартирку? Поможешь определиться, остаться в ней или переехать в ваш комплекс? К сожалению, не в этот раз. Я вижу на парковке пепельного дракона Атимиты. Понимаю. До встречи, Марк». «До встречи, Гекта». Спускаясь с парковки, я гадал, куда идти, в офис или в бар. Решил все-таки идти в бар и не ошибся. Атимита сидит за столиком в компании бара и быка. Лула тоже успела к ним присоединиться. «Рассказывай, Марк». Верховная отсалютовала стаканчиком самы. Лула говорит, «Вы успели побывать у врат ада. Успели и даже кое-что выяснили. Я кратко пересказал наши приключения. Что думаешь делать дальше?» — спросила Атимита. «Завтра смотаюсь на блошиный рынок. Вариантов особых нет. Где искать Мегру, по-прежнему непонятно. Я уже понял, что в аду ее нет. Остается искать в городе богов. Но прячется она хорошо. Есть еще одно место, где может прятаться Мегра», — сообщила Атимита. «У нее есть верохранилище. Как минимум в теории она может находиться и на Олимпе. Мне, к сожалению, путь на Олимп закрыт. Зато мне не закрыт. Попробую пробить по своим каналам», — пообещала Атимита. «Отлично, спасибо. Не за что благодарить. Одно дело делаем. Причем оно касается всех нас». Лула говорит, «Зафиксировано еще два случая пропажи людобогов в подземке. Я не в курсе. Только что пришла информация», — пояснила Лула, «не успела тебе сообщить. Еще двоих перевели из статуса в розыске в статус пропавших. Итого уже пятеро. Вот я и говорю, что это наше общее дело», — резюмировала Атимита. «Людобоги просто обязаны сплотиться. И ты, Марк, делаешь для этого просто громадные шаги. Тогда за всех нас», — бар поднял стаканчик с сомой. «За всех нас», — все тоже подняли стаканчики, чтобы чокнуться. «А у нас по итогу дня в деньгах и в товаре больше 4 миллионов. Похвастался Бэк. «В основном, конечно, в товаре. Но при желании товар конвертируется в кворки». «Вы молодцы», — поразилась Атимита. «Как вы умудрились столько заработать? Это все благодаря финансовому гению Марка. Наша стоянка, конечно, является локомотивом прибыли, но без остальных 47 стоянок мы бы 1/5 от этой суммы не заработали. Тогда за Марка, финансиста и исследователя подземных тоннелей. Вы меня только не перехвалите», — протестующе отгораживаюсь ладонями. «Да мы только один раз. За один раз заразиться звездной болезнью не успеешь». Посидели еще с полчаса. Новый бармен прибавил звук трансляции футбольного матча на скандальном моменте. При счете 0-1, игрок проигрывающей команды получил красную карточку за использование магии на поле. Парни переключили внимание на игру. Атимита сказала, что в футболе ничего не понимает, зато у нее еще куча дел. Я вызвался провожать ее на парковочный этаж, чтобы заодно под этим предлогом завалиться спать. «Лула, идешь?» «Посижу еще», — ответила Лула. «Марк, можешь меня не ждать. Бэк сказал, для меня найдется свободная однушка, если ты не против». «Я не против». Мы с Атимитой дошли до ее дракона. «Завтра постараюсь что-то выяснить, Марк», — напомнила она перед кабиной. «Ты завтра не собираешься в тоннели?» «Пока не собираюсь. Надеюсь, буду на связи». Проводив Верховную, залез в кабину к Гору. «Долго ты собираешься динамить девчонку, парень?» — буркнул Гор. «Перед Суккубой-то ты быстро снял штаны. Ты кого имеешь в виду, Гор?» «Лулу, конечно, не Атимиту», — хмыкнул старик. «Не знаю, Гор. Суккубе не нужны отношения. Ей достаточно секса без обязательств. И тебя это устраивает?» — констатировал дракон. «Меня это не напрягает, все, я сплю». Утром разбудила Лула. Старикан ей явно симпатизирует. Впустил в кабину, не спрашивая меня. «Марк, хорош дрыхнуть». Лула бесцеремонно присела на край кушетки и потрясла меня за плечо. Блошиный рынок скоро откроется. Что так сразу, а? Ворчу спросонья, сначала надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Ванны бывают только в люксовых апартаментах. Ты слишком большой скряга, чтоб себе это позволить, но стаканчик бодрящего коктейля я тебе принесла. И на том спасибо. Гор, взлетай. По-хозяйски распорядилась Лула, и ведь старый хрен слова не сказал. Послушался, как так и надо. Пока летели, я окончательно проснулся. Коктейль в самом деле оказался бодрящим. Несмотря на раннее утро, место для парковки у блошиного рынка нашли только со второго круга. Они спят вообще, что они все сюда слетелись в такую рань? Не ворчи, Марк, тебе это не идет, попросила Лула. Наверное, настоящие ценители старины слетаются так рано неспроста. Охотно послушаю твою теорию. Демон сказал вчера, что все потерянные артефакты рано или поздно попадают на блошиный рынок. Ну вот, охотники за артефактами приходят пораньше, чтобы успеть купить какую-то редкость, что приползла туда за ночь. Любопытная теория. Ты думаешь, потерянные артефакты сами собой ползут ночами в сторону рынка? Не придирайся к словам. Пошли. Выйдя из кабины, мы почти сразу заметили Мисюсю, сидящего у ворот и громко предлагающего услуги оценщика. Проходящие мимо посетители шарахаются от Мисюси так же, как и раньше. Мисюся, привет. Марк, Лула, оценщик обрадовался нам как родным, а я все жду, когда вы заглянете. Ну вот, заглянули. Маленький стаканчик самый маленький стаканчик, уточнил Мисюся и облизнулся. Тут же в ларьке я купил для него стопочку самы. Огорушка с вами, с нами. Но ты сходишь к нему чуть позже. Сначала поможешь нам найти одну вещь. Это вы по адресу. Заважничал Мисюся, я тут все знаю. Какая-то конкретная вещь. Нам нужно найти зеркало для ритуала отражения. Это очень плохая вещь, перепугался Мисюся. Вот поэтому мы ее ищем. Чтоб не случилось чего дурного. Да-да, закивал Мисюся, зеркалу не место на рынке. Ему место под замком, пойдемте. Мисюся снова привел нас в самую старую часть рынка, где практически нет покупателей, где отрешенно замерли за прилавками потемневшие от времени боги продавцы. И вот вроде бы блошиный рынок совсем невелик. Плутать здесь по идее просто негде. Но как и в прошлое посещение, у меня полное ощущение, что без Мисюси я бы эту часть рынка просто не нашел. Бабушка Сирануш, Мисюся почтительно заглянул в глаза старой богине, бабушка Сирануш, я привел покупателя. Что желаете купить, молодые люди? Проскрипела бабушка. Мы ищем зеркало для ритуала отражения. Редкая вещь, со смаком произнесла старая богиня, такие артефакты делают только в аду. А у вас есть? Завалялось одно. Не стала отнекиваться бабушка, еще найти бы его. Оно так спрячется, что не найдешь. Бабуська зашарила руками под прилавком. Где-то оно у меня было, да в коробке из-под конфет. Хорошая коробка, приметная, если в такую коробку не уберешь, ни за что не найдешь. Мы терпеливо ждали, чем закончатся поиски бабушки Сирануш. Ну вот, точно, обрадовалась бабушка. Нашлось, обрадованно выкрикнули мы с Лулой. Глава 9, не нашлось, вспомнила. Я его уже продала. Когда продали? Так вот недавно совсем, вчера, или нет, позавчера продала. А кому продали? Кому продала, а? С сомнением протянула бабушка, будто мы поставили перед ней нерешаемую задачу, кому-то из зверовых. Зверобогине, зверобогине, зверобогу, когда лицо от тебя прячут, не больно разберешь, но ухо звериное торчало вроде кошачьего, это я заметила. Черт, это, наверное, была Мыгра, воскликнула Лула. Может, и не Мыгра, а кто-то из ее помощников, но зеркало мы упустили, это факт. С базара уходили в подавленном настроении, Мисюсина болтовня воспринималась как надоедливый комариный писк. Мы подвели его к горушке, а сами с Лулой залезли в кабину. Мисюся признался старикану в дружбе и что-то лепетал про старые времена. Гор демонстративно закатывал глаза, но оценщика это не останавливало. Он продолжал трепаться, пока мы не взлетели. «Куда теперь, Марк?» – грустно спросила Лула. «По-моему, зацепок больше не осталось. Остается только присоединиться к Десфу в надежде, что сатанисты объявятся в той пещере. Нет смысла торчать в пещере. Десф с этим справится без нас. А Тимита обещала кое-что поузнавать на Олимпио. Вот и сообщение от нее, уже ждет нас в баре. Гор, давай на стоянку. Верховная дожидалась нас за столиком в одиночку. Видимо, бар и Бек занимаются текущими делами, а другие работяги подсаживаться к ней за столик не решаются. Да и некогда им особо. С утра бар практически пуст. Привет, Марк. Привет, Лула. Атимита, как всегда, жизнерадостна, имела сегодня тяжеленький разговорчик с олимпийским оракулом. Есть там один такой многознающий. Здравствуй, Атимита. Есть новости, только если считать новостью отсутствие новостей. По крайней мере, оракул точно исключил, что Мегра может находиться на Олимпе. Ну уже что-то, в аду ее нет, на Олимпе, нет. Значит, она в городе богов. Остается малость, как-то ее найти. Мне нравится твой оптимизм, Марк, сегодня он нам пригодится. Вообще-то, это был сарказм. То, что нужно, Атимита нисколько не смутилась. Нам пригодится твой оптимистичный сарказм. Он разбавит пессимистичную серьезность капли по капле Техноса. Опять ехать на стрелку, в точку, Марк. Зверобог ноет с самого утра. Опять созвал совет. Раз такое дело, я готов. Я в тебе не сомневалась. Тогда полетели, Атимита поднялась из-за столика. Два старых сухаря уже ждут, да. Кстати, Лулу они тоже хотят видеть. Что-то новенькое, удивилась Лула. Но раз надо. Через 20 минут мы толкнули золоченую парадную дверь зала советов. Технос и Капли по Капли традиционно уже здесь. Мы традиционно в статусе опоздавших. Однако, к моему удивлению, на этот раз упреков за опоздание не прозвучало. Технобог со зверобогом припасли для нашей верховной претензию посерьезней. «Я ценю твое рвение, Атимита», — заявил Технос, — «как только мы вошли, но поставить в известность оракула с твоей стороны было опрометчиво». «А что не так?» — Атимита независимо уселась, откинувшись на спинку дивана. Говоря простым языком, оракул растрепал на весь Олимп, что Мегра в городе богов готовит политический переворот, мрачно пояснил Капли по Капли. «Оракул вечно сгущает краски», — легкомысленно отмахнулась Атимита. «Он все время предсказывает жуткие катаклизмы. Пока еще ни один не сбылся, но к его словам наверху относится серьезно», — озабоченно возразил Зверобог. «У меня, знаете ли, праймерис, а тут Олимп встал на уши так не кстати». «Так вот почему ты так издергался», — догадался Технос. «Боишься не переизбраться на очередной срок? Знаете, на вашем месте я бы тоже отнесся к этому серьезней. Если, конечно, вы не хотите решать городские проблемы с Мегрой. Она и раньше была дамочкой, мягко говоря, экстравагантной. А что с ней стало за последние 5000 лет, я лично предсказать не берусь». «Не понял, при чем здесь Мегра? Притом, дорогой Технос, тогда 5000 лет назад она мне проиграла. Формально я обошел Мегру, потому что мое хранилище веры было больше, существенно больше». «Да ну, бред, кто поддержит Мегру? А тут и поддерживать не надо. Если она все-таки проведет этот ритуал, ее хранилище вырастет на порядок. Она просто формально обойдет меня в рейтинге». «Погоди, ты сказал, на порядок. Это у кого она должна отобрать объем хранилища, чтобы так скакануть, а не нужно большого объема? Этот ритуал называют отбором хранилища, но это не точное название. Происходит гораздо более сложное явление. Хранилища не складываются друг с другом, а вкладываются друг в друга. А затем происходит резкое расширение». «Ага, теперь понятно, почему зашевелились на Олимпе. Мегра даже там может кого-то подвинуть. Наконец-то до вас дошло», — Капли по Капли скривился. «Я надеюсь, вам не нужны потрясения, как и мне». «Не нужны», — согласился Технос. «Ну а что ты хочешь от меня? Не только от тебя, ото всех вас. Атимита, надо отдать ей должное, занимается этим делом. Технос, ты тоже должен включиться на полную». «Хорошо, сегодня же поставлю на уши службу безопасности корпорации», — пообещал Технос. «Что-то еще? Отправь своих безопасников на сегодняшние дебаты», — потребовал Капли по Капли. «Зная характер Мегры, от нее стоит ждать публичной провокации. Не удивлюсь, если свой ритуал она захочет провести прямо на площади при широком скоплении зверобогов. Сделаю. Сгоню туда всех, кого только можно. Спасибо, Технос. Теперь, что касается вас, Марк и Лула, к вам та же просьба. Вы успели многое узнать про Мегру. Я имею в виду не только и не столько ее внешность, сколько ее психологический портрет. Постарайтесь раскусить ее следующий ход. Сделаем, что в наших силах. Меня можешь отдельно не агитировать». Атимита предвосхитила аналогичное обращение. «Мегра похитила для ритуала несколько людобогов. Хочу лично нацепить ей двемеритовые наручники». «Я в тебе и не сомневался», — кивнул Зверобог, — «еще для сведения. По новостям уже начали крутить объявление, но я хочу, чтоб вы услышали лично от меня. 10 миллионов кворков за поимку или существенную помощь в поимке Мегры. На этом у меня все». Мы вернулись в кабину, точнее в апартаменты Пепла. Атимита смешала коктейли и подала нам с Лулой. Сама она тоже взяла стаканчик и забралась в кресло. «Падайте, ребята, не стесняйтесь, ну, как вам мандраж в исполнении великого Капли по капле? Мандраж впечатлил, угу, да и коты почти, видать, жарко у него подгорает. Еще бы, Атимита отпила из стаканчика и довольно улыбнулась, я тоже руку приложила, навела сегодня шухера на Олимпе, а не перебор, спрашиваю осторожно, может, не надо было шевелить Олимп, надо, еще как, Атимита оживилась, иначе эти старые хрены не почешутся, а так теперь с самого верха следят, чем закончится история с Мыгрой, Капель с Техносом будут землю рыть, чтобы сохранить статус-кво, оба давно могли бы сидеть на Олимпе, но здесь у них очень уж доходные места. Какие в этом свете наши дальнейшие действия? Дисциплинированно задаю вопрос Верховной. Да, собственно, те же самые действия. Продолжайте расследование, пожалуй, я бы прислушалась к опасениям Капеля. Очень уж в духе Мыгры устроить провокацию в оживленном месте. А где вообще эти дебаты будут проходить? Он что-то говорил про площадь. Слетаем прямо сейчас. Предложила Атимита, осмотримся на месте. Лететь оказалось недалеко. Уже через несколько минут пепел садился на парковку у площади. Второй диаметр, сообщила Атимита, работяги здесь не бывают. В этот райончик вхожи только состоятельные господа. Здесь у зверобогов и проходят дебаты. До начала праймерис еще много времени, но зевак уже сейчас собралось немало. Все-таки события знаковые. Переизбрание главы фракции. На большом площадном экране крутит новости. Капли по капли не соврал. За поимку Мыгры предлагают 10 лямов. Обыватели качают головами и перешучиваются. Какая, мол, досада. Жаль, мол, что в поимке Мыгры ничем не могут помочь. 10 лямов им, видите ли, лишними не будут. Мы ввинтились в толпу, всматриваясь в лица, отслеживая реакции. Очень скоро мы начали отличать спецназовцев Капли по капле и СБшников Техноса. У них такие же цепкие сосредоточенные взгляды, как и у нас. Что вообще-то чести не им, ни нам не делает. Нас выделить и вычислить в толпе слишком легко. Себе подобных мы видим, а вот с обнаружением провокаторов пока круглый ноль. Так-то провокаторы тоже не дураки. Они могут до последнего стоять среди обывателей и лупать глазами, изображая жадную до зрелищ массовку. Вся надежда на случайность, вдруг кто-то из них себя выдаст. Но если честно, я не люблю полагаться на случайность. Конечно, каждый может рассчитывать на долю везения. Только я бы предпочел задействовать свою долю везения в более важных случаях, чем отлов провокаторов в толпе. Свое везение я бы приберег на тот случай, когда без везения точно не обойтись. Горожане все прибывают. Проталкиваться через толпу становится все труднее, все бессмысленнее. По-хорошему надо менять тактику, только дельных идей у меня нет. Марк, Лула дернула за рукав и приблизила губы к моему уху. Десф изловил таки кого-то. Отлично. Всяко лучше, чем тыкаться наугад. Где он? Везет сюда. Что? Прям сюда на площадь. Удивилась Атимита, услышавшая последние слова Лулы. Момент. Лула переключилась на внутренний интерфейс. Тут рядом отделение полиции. Мы выбрались из толпы и быстро нашли здание полицейского участка. Одновременно с тем, как мы подошли ко входу, возле здания приземлился дракон с эмблемой спецназа СБЗ. Из дракона вышли двое. Прилично и подчеркнуто скромно одетый бог в сером костюме и закованный в наручники потлатый лохмач с вызывающим горящим взглядом. Не узнали? Неприметный серый костюм застенчиво улыбнулся. Я тот самый Десф. О, вышел из боевой ипостаси, пояснил Десф. В городе это было бы как-то неприлично. Рад знакомству в небоевой ипостаси. Кого это ты изловил, Десф? Давайте зайдем в здание. Там пообщаемся. Бунтаря с пылающим взглядом завели в допросную и пристегнули к столу, стол в свою очередь болтами прикручен к полу. Подозреваю, сам пол тоже как-то намертво к чему-то прикреплен. Ну рассказывай, усаживаюсь за стол напротив бунтаря, как такого красавца схомутали. Пришел с бесом пообщаться, тут же сдал красавца Десф, так хотел с ним поговорить, что меня не заметил. А как, ну и что ты хотел выспросить у беса? В ответ потлатый бунтарь зашелся безумным смехом. Я чё-то не понял, переспрашиваю у Десфа, они там с бесом друг другу анекдоты рассказывали? Какие там анекдоты? Отмахнулся Десф, бес инструктировал его по проведению ритуала. А конкретней? Конкретней не могу сказать. Десф пожал плечами. Как только я подошел, бес спустился на утек. Ну а ты, что скажешь? Снова обращаюсь к бунтарю, который вроде бы отсмеялся. Что скажу? Озлился бунтарь, скоро скажу не я. Скоро мы перевернем этот загнивший мир. Отражение изменит полюса. Это ты о чем? Сам знаешь, о чем? Сквозь зубы процедил бунтарь, Я о ритуале. Вы не сможете ей помешать. А ей это кому? Уж не мы грели? Ты осведомлен. Бунтарь недобро сощурился. Но твоя осведомленность тебе не поможет. Мы ударим в самый центр. Волна прокатит по всему миру. И не надейтесь отсидеться на Олимпе. Не поможет. Последние слова, я так понимаю, адресовались в мой огород, уточнила Атимита. В твой, чей же еще, высокомерно подтвердил бунтарь, мы до всех доберемся. Ну это все лирика, а ты пока еще не на митинге, прерываю разошедшегося бунтаря, где будет проведен ритуал. Больше я вам ничего не скажу, бунтарь гордо вздернул подбородок, давая понять, что наговорился. Скажешь, не согласился Десф, доставая удавку хаоса. Или отправишься в ад, вздумал пугать адом сатаниста, получив новый повод для болтовни. Бунтарь, видимо, передумал молчать, похоже бедолагу распирает от желания высказаться, валяй, так даже лучше. Я ворвусь в первых рядах вместе с воинством тьмы, слышишь меня, смерть, тебе меня не остановить. Взгляд его стал совсем безумным, бунтарь окончательно впал в неистовство, речь потеряла остатки связности. Мы вышли в коридорчик, оставив возле него Десфа. «По-моему, он несет бред», — высказала Лула очевидное предположение. «А если не бред?» — возразила Атимита. «Мы не знаем, что там решила накрутить Мигра с этим ритуалом». «Хорошо, допустим, что не бред, соглашаюсь, допустим, Мигра и в самом деле накрутила и решила сделать ритуал еще более масштабным. Чтобы ритуал стал более масштабным, нужно больше энергии». Где она ее возьмет? А что если место выбрано не только ради пафоса? Высказываю догадку, на площади собираются тысячи. Это же прорва энергии. А ведь точно, она хочет принести в жертву всю толпу. Как там сказал этот бунтарь, что-то про центр. Мы ударим в самый центр как-то так, припомнила Лула. Волна прокатится по всему миру, добавила Атимита. А что если он имел в виду буквально центр площади? Самый рациональный способ сразу охватить наибольшее количество жертв. Точно, попробуем вытянуть из него еще что-то. Открываю дверь допросной, но в допросной только один обескураженный Десф. На столе только пристегнутые к скобе наручники. Десф, что случилось? Ты его в ад отправил? Это не я. Десф виновато развел руками в стороны. Я к нему даже не подходил. Он сам разогнал в себе хаос. Отправился в ад добровольно. Черт с ним, уже не важно. Десф, давай с нами. Самый центр площади. Выбежав из отделения полиции, увидели, что площадь теперь забита как селедочная бочка. Капли по капли уже начал выступать перед общественностью, докладывая о процветании города и преуспеянии его граждан. Десф начал срочно тараторить в переговорный артефакт, вызывая подкрепление в самый центр площади. Мы тоже решительно вклинились в толпу, но очень скоро перестали понимать, а где тут собственно центр? Надо было попытаться взлететь над площадью на драконе, подсказал сильный задний ум. Ну что уж, теперь поздно думать, теперь остается только трясти, в смысле проталкиваться дальше. Попытался переключиться на тонкое видение, но мне это никак не помогло. Теперь я вижу только скопление энергии живых существ, а ритуал, наверное, должен сопровождаться какими-то специфическими энергетическими выбросами. Знать бы еще какими, и тут я увидел, как в нескольких шагах от меня закрутилась и начала разрастаться черная воронка. «Вот она!» – заорал я, указав пальцем на воронку в лучших традициях гоголевского ВИА. На мое указание тут же бросилось несколько спецназеров и СБшников. Я переключился на нормальное видение и увидел ее, женщину в капюшоне, читающую с закрытыми глазами ритуальный речитатив. Спецназеры схватили женщину за руки с двух сторон, но женщина продолжает бубнить, не раскрывая глаз. «Поднимите ей веки, в смысле заставьте ее заткнуться», — прокричал я. Кто-то из спецназеров понял, чего я хочу, и тряхнул дамочку так, что та клацнула зубами и сбилась с речитатива. У кого-то обнаружился артефактный кляп молчания, который запихали ей в рот. Черная воронка резко начала уменьшаться в размерах. Успели, кажись. Женщину отконвоировали в отделение и усадили за тот же стол, за которым еще недавно сидел безумный бунтарь. «Дайте ей таблетку от хаоса», – потребовал я. «Зачем?» – грубо переспросил спецназовец, пристегнувший наручники к скобе. «Сделай», – жестко надавил Десф. Спецназовец пожал плечами, вытащил кляп и засунул ей в рот пилюлю, которую дамочка попыталась выплюнуть. Применив спецсредства, которые, по словам спецназовца, используются на поле боя для оказания помощи тяжелораненым, пилюлю все же загнали ей в пищевод. «Вы все равно меня не удержите», — провыла дамочка. «Снимите уже с нее капюшон», — попросил я, Хочется посмотреть нам игру вживую». Услышав эти слова, Мегра засмеялась безумным смехом, а я поздравил себя с дальновидностью. Пилюля ей точно не помешает. Кто-то скинул капюшон. Я вгляделся в ее лицо, и не только я. Мы с Лулой воскликнули одновременно. «Черт возьми, это не Мегра». Глава 10. Поначалу пойманная зверобогиня отказывалась говорить. К ней было применено спецсредство номер 2 «Коктейль правды», которое было доставлено в пищевод посредством спецсредства номер 1 при оказании первой помощи при тяжелых ранениях. Спецназовцы хоть и простые парни, но исполнительные. Так что говорить ей все-таки пришлось. «Как вас зовут?» Задаю первый положенный, как мне кажется, вопрос. «Мое имя больше не имеет значения. Я от него отказалась. Спецсредство номер 2 точно работает?» Выражаю сомнение. «Точно», подтверждает боец. «Работает», добавляет другой. Как бы то ни было, собравшиеся в допросной бойцы, включая ДСФА, не оспаривают моего права задавать вопросы, а потому задаю второй, как мне кажется, положенный вопрос. «Что за ритуал вы пытались провести?» «Ритуал смены отражений». Что-то меня ее ответы начинают напрягать. Она отвечает не то, что я от нее жду. «Вы хотели сказать ритуал отражения?» Пытаюсь уточнить. «Я ничего не хотела говорить, тупица», презрительно выплюнула из себя богиня. «Это вы меня заставили коктейлем правды. Походу с бесом вы много общались. Нахватались от него? Да много. Бес многому меня научил». Это был риторический вопрос. «Но я только рад, что вы заодно ответили и на него. Итак, ритуал отражения и ритуал смены отражений – это два разных ритуала. Ты просто гений, смазливый мудак в красном пиджаке. Да это два разных ритуала. Ну хорошо, с этим позже разберемся. Кто еще состоит в вашей группе?» Все разбежались, как до дела дошло, зло заявила дамочка. «Один только со мной оставался до последнего дня, но и тот на площадь не пришел, все струсили». «Это вы про такого потлатого с горящим взглядом?» «Да», удивилась богиня. «А ты откуда знаешь?» «Здесь вопросы задаю я, многозначительно вставляю фразу из фильмов про копов, а Мегра?» «А что Мегра?» «Не поняла дамочка. Мегра разве не состояла в вашей группе?» «Как она могла состоять в нашей группе, если вы держите ее у себя в застенках?» Зверобогиню перекосило от злобы. «Мы для того все и затевали, чтобы ее освободить. А как?» Поворачиваюсь к Луле. «Мегра в застенках». Лула отрицательно помотала головой и приставила указательный палец к виску, давая понять, что эта бунтарка такая же невменяемая, как и ее сбежавший напарник. «То есть Мегры с вами не было?» «Конечно не было, тупица». «Тогда откуда взялся ее портрет на стене пещеры?» «Тот, кого ты называешь потлатым, нарисовал по сохранившимся копиям», сообщила дамочка. «В таком случае кем для вас является Мегра?» «Мегра — наш символ борьбы за новое мироустройство». Голос богини начал разрастаться, что я, как невольный доктор, посчитал тревожным симптомом. Не знаю, что прописал бы ей психиатр, а мне остается надеяться на пилюлю от хаоса. «Значит, мироустройство вам не нравится. Кучка отбросов узурпировала власть. Мегра пыталась восстать, и хотя ее заточили, дело ее живет. Ее дело. Понимаю, что требовать связности рассуждения от фанатиков бессмысленно, но что-то я должен спрашивать. Ее записи сохранились. О, и где же они хранятся? В аду. Под троном князя тьмы», поведала богиня с фанатичной убежденностью. «Не я, так другие проведут ритуал смены отражений. Миры перевернутся. Все, кто сейчас у власти, свалится вниз, а те, кто находится в самом низу, возвысится. Понимаю. Револт, он же революционный переворот. Кто был ничем, тот станет всем. И как всегда без бесов не обошлось. А вы ничем не лучше бесов», убежденно заявила богиня. «Бесы хотя бы не скрывают, что они бесы. С этим не поспоришь, признаю обоснованность последнего тезиса. Бесы своей природы не скрывают. Ну и в чем суть этого вашего ритуала переворота, или как там, ритуала смены отражений? На первом этапе прямо там на площади должны были разверзнуться врата ада. Легионы демонов прямо сейчас готовы к внезапному нападению. Всех вас сбросит в ад, а здесь воцарится новый порядок. Полный бред», не выдержал Десф. «Все, чего она могла добиться, это десяток невинных жертв. Сама она, кстати, тоже стала бы точно такой же жертвой». «Лжешь, мерзавец», возопила богиня. «Ты ничего не знаешь». «Я-то как раз знаю», спокойно парировал Десф. «Это как раз входит в функции СБЗ. Без тебя развел, как дурочку». «Ну и ладно», вдруг согласилась богиня. «Продолжай пребывать в неведении. Однажды ты проснешься, и будет поздно. Легионы ада пройдут победным маршем по вашим площадям. Вообще-то, я склонен согласиться с Десфом. Решаюсь привести аргумент от себя. Ворота ада и так не заперты. Я буквально вчера там был. Лжецы, взвыла явно обманутая богиня. Ну хорошо, я невольно поморщился. Это больше похоже не на допрос, а на постановку диагноза буйного пациента. Последний вопрос. Где зеркало? Какое зеркало? Не поняла богиня. Для ритуала требовалось зеркало. Ритуал как бы исходя из названия его подразумевает. Я сама должна была стать зеркалом, выспренно выдала дамочка. Я готова была пойти на эту жертву. Я перевел на Десфа вопросительный взгляд, и Десф утвердительно кивнул, мол так и есть. В таком случае больше вопросов не имею. Вместе с Атимитой, Лулой и Десфом вышли из допросной комнаты. У меня какое-то двоякое чувство, сообщаю несколько растерянно. Вроде бы сделали хорошее дело, предотвратили омерзительный теракт. Но в деле мы грани продвинулись ни на шаг. Марк, мы проверили и отбросили ложную версию. Это тоже результат, сказала Лула. Как-то меня это не сильно успокаивает. Ладно, дело к вечеру. Я так понимаю, праймерис прошли успешно. Почти никто ничего не заметил, подтвердил Десф. Мы пустили слух, что одна дамочка перебрала с коктейлями и ее пришлось увести. Расселись по драконам. Десф полетел докладывать начальству, а Тимита улетела в Олимпийские выси, а мы с Лулой отправились на стоянку. А ты разве не должна сделать доклад начальству? Спрашиваю у Лулы, развалившейся на кушетке. Уже, ответила Лула, строчу отсчет через сеть. Посадив гора на парковке, оставил Лулу дописывать доклад, а сам пошел в офис, где застал Бара, Быка и Олесю, причем Бар с Быком держат в руках белые чашечки. Впервые вижу посуду отличную от стакана, говорю с порога. Кто же пьет кофе из стакана? Лениво ответил Бек и с наслаждением отпил. А во, откуда такая роскошь? Один оптовик рассчитался, ответил Бар, мы решили, будет неплохо, если в баре будет подаваться кофе. Так что проводим дегустацию. Будешь, от чашечки кофе не откажусь. Мне налили из небольшого кофейника. Я тоже с удовольствием отхлебнул. Соскучился по кофе. Как в целом обстановка? Двоякая, неопределенно ответил Бар. Вот как, и у вас двоякая. Рассказывайте. Технос все-таки выкинул на рынок матрицы пространства. Не завал, но на первое время должно хватить. Техноман обещает всю квоту зарезервировать только под нас. Еще бы, хмыкнул Бек, учитывая, сколько всего другого мы у него покупаем, попробовал бы он что-то не под нас зарезервировать. Ну, это хорошая новость, как я понял. А плохая? Бар вздохнул и посмотрел на Быка. Я тоже перевел взгляд на Быка. Ну нормально, возмутился Бек. Плохие новости опять я должен сообщать. У тебя для этого подходящее лицо, сказал хитрый Бар, вызывает сочувствие. Ну спасибо, Бек скривился. В общем, Технос переоснастил и усилил своих драголимов и опять вывел на маршруты. Много, хватает. Парни, которые занимаются грузоперевозками, с утра жалуются на резкое сокращение заказов. Я чувствую, от меня скоро потребуют организовать новую забастовку, с сожалением отставляю допитую чашку. Только сразу скажу, бастовать будет бессмысленно. Технос на уступки не пойдет, разве только войну ему объявить. Пока бастовать никто не требует, успокоил меня Бар. Ажиотаж на установку пространственных карманов начал спадать, но желающих пока хватает. А где парни берут матрицы? У нас с Быком, где еще им брать? Да, Бек. Бек усмехнулся. У меня очень длинная очередь из желающих. Выдаю в день по штуке в одни руки. Да это неплохо, с нажимом заявил Бар. Видимо, на эту тему они с Быком уже спорили, с одной установки 2000 заработка. Считай, 3 дня можно вообще не работать. Ну это пока у нас есть эти матрицы, возразил Бек, помогаем ребятам в поддержке штанов. Если этот источник заработка иссякнет, будет большая проблема. Вот тогда точно народ потребует новую забастовку. Да, вроде бы и есть у нас своя ниша биоинженерии, но мы продолжаем зависеть от корпораций, говорю озабоченно. «Слушайте, ребята, а их вообще что, так сложно делать? Ты имеешь в виду матрицы пространства?» «Ну да, не Технос горшки обжигает. На него работают обычные технобоги. Ну, во-первых, производство энергоемкое и высокотехнологичное». Подумав, ответил Бек, «теоретически можно делать такие матрицы, но...» «Не томи, Бек», — буркнул Бар, «любишь ты эти «но». «Но», — повторил Бек и недовольно поморщился, показывая Бару, что тот сбивает его с мысли. Чтобы запустить такое производство, самую простую линию потребуется не меньше 1 000 000 кворков. Ну, допустим, у нас есть 1 000 000 кворков. Давай, жги дальше. Во-вторых, продолжил Бэк, конкуренцию по ценам мы против Техноса все равно не выдержим. Он уже со своей наценкой выбрасывает на рынок по 8000 за штуку. А у нас только себестоимость будет под 10. Это да, Бар покачал головой, соглашаясь с Быком, если под 10, то нам тупо придется работать в ноль. Да нифига не в ноль, тут уже я влезаю с возражением, это с какой стороны посмотреть. Кому в ноль, а кому бесплатная отмывка денег. Учитывая, что мы не платим налогов, в нашу схему все это ровненько впишется. Вообще-то, Марк прав, теперь уж со мной согласился Бар, без прибыли не останемся. Но вложенный 1 000 000 отобьем не быстро, если вообще отобьем. Лучше инвестировать 1 000 000 в собственную технологическую независимость, чем потратить тот же 1 000 000 на пособие по безработице. Привожу еще один немаловажный аргумент. Технологическая независимость, переспросил Бэк, явно незнакомый с таким термином. Она самая, независимость большими буквами. Вот, кстати, Технос, привожу ближайший пример, он в своих драголимов вложил бешеные бабки, а мы еще заставили его провести дорогую модернизацию, вставил Бэк, мне любопытно было бы взглянуть на его экономику. Когда он выйдет на прибыль по летающим буратинам, мне очень любопытно. А в том и дело, Бэк, не все меряются прибылью. Как только мы организовали профсоюз и получили рычаг давления на того же Техноса, он вмиг бухнул огромное бабло в драголимов, чтобы только остаться от нас независимым. И опять соглашусь с Марком, Бар еще раз принял мою сторону. Технологическая независимость важнее прибыли. Технос дальновидный сукин сын, не отнимешь. Ну хорошо, Бэк признал вес моих аргументов, но есть еще в-третьих. На Техноса работают технобоги. Где мы возьмем технобогов? Я совсем не уверен, что такие спецы перейдут к нам работать. Так у нас есть технобоги, напоминаю с улыбкой, наши шахтеры. Среди них хватает технобогов. И я даже смею предположить, что они выстроятся к нам в очередь. Это почему? Сам посуди. Они вынуждены заниматься не своим делом. В тех тоннелях у них нет возможности работать по профилю. Марк еще раз прав. Бар признал мою правоту. Технобоги из подземки обойдутся нам даже дешевле. У них нет таких запросов, как на поверхности. Да, к слову о поверхности. Все-таки у Марка светлая голова. Очевидное решение лежало на поверхности, но увидел его опять Марк. «Вы меня убедили», — убедительно заявил Бэк. «Это Марк тебя убедил», — уточнил Бар. «Я тут ни при чем». «Ну да, Марк убедил», — не стал спорить Бэк. «Завтра с утра постараюсь предоставить расчеты по затратам на производство матриц пространства. А я завтра с утра займусь агитационной работой в среде технобожеской шахтерской общественности», — подхватил Бар. «Даешь профсоюзную технологическую независимость, кстати, хороший слоган». Надо будет сделать транспарант белыми буквами на кумачевой растяжке. В серых тоннелях смотреться будет броско. На этой идеологически подъемной ноте я волевым решением объявил окончание рабочего дня. Бар с Быком пытались еще уговорить меня посидеть в баре, но я, если честно, вымотался. Не физически. Такого понятия, как физическая усталость в городе богов, не существует как явление. А вот голова к концу насыщенного дня гудит, как перегруженный монопровод, и соображать отказывается. Поднялся на парковку, где в ночной прохладе кимарит оставленные на ночь драконы. Гор вроде бы тоже спал, но когда я подошел, приподнял века, сфокусировав на мне змеиный свой вертикальный зрачок. «Чего не спишь?» – спрашиваю. «Старики вообще не спят, старики только дремлют», – изрек старикан. Я не стал вступать в дискуссию, чем отличается сон от дремы. Влез в кабину и увидел, что нижняя полка в моем купе занята. Лула спит, подложив кулачок под щеку. Я признался себе, что рад этому, что она не ушла ночевать в одноместку. Стараясь ее не разбудить, залез на верхнюю полку, накрылся одеялом и провалился в глубокий сон. Проснулся от одуряющего кофейного аромата. Не разлепляя глаз, полюбопытствовал, проснулся я или мне это снится. «Не снится», — сообщил бодрый Лулин голос с нижней полки. «Ты вообще счастливчик по жизни?» «Да, Марк, вчера ты бурчал, что хочешь кофе, а сегодня его уже подают в баре». «Ага, еще какой счастливчик, везет как утопленнику». «Не ворчи, я не удивлюсь, если завтра в кабине гора появится еще и ванна, как ты просил». «Еще чего», — тут же взъелся вредный старикан, — «только ванн мне тут не хватало». «И ты не ворчи, я пошутила. Гор, я тебе тоже захватила чашечку кофе. Попробуешь? Ну поставь на панельку, В ворчании старого алкаша прорезалась нотка благосклонности. «Заценю». Я спустился вниз и подсел на теперь уже точно Лулину нижнюю кушетку за откидной столик пить кофе. Гор свою порцию уже всосал. Ему эта чашечка на пол ноздревого шмыга. «Лула, а ты чего с утра такая?» «Какая?» — задорно переспросила Лула. «Какая-то радостно возбужденная. Есть повод, Марк. От ДСФА пришла инфа. Нашли пропавших людобогов. Их в самом деле семеро, как и предполагал Сова. А как и где их нашли?» «В подземке, в одном из тоннелей. Так чего мы тогда сидим? Полетели. Лететь не надо. ДСФ скоро подойдет к нашему подземному этажу вместе с тем обходчиком. Помнишь, это который с молотком, рельсу прозванивал, кажется, Сципион. Да, тот самый. Это он нашел людобогов и сразу сообщил. Какой молодец. Ну пошли, посмотрим». Когда мы спустились, ДСФ со Сципионом нас уже ждали. Сразу повели к месту, попутно поясняя обстоятельства находки. Я прозванивал рельсу на перегоне «Червячная передача», «Площадь техников», рассказывал Сципион. «Смотрю, люк опять неплотно закрыт. Как в прошлый раз, помните?» «Помню. Тот же самый люк, нет, другой. Подальше. А я уже наслышан про пропавших. По всем новостям крутит. Так, и что дальше?» «Вот здесь спустимся», — предложил Сципион. «От платформы недалеко так, чем я. Люк неплотно был закрыт. Ах, да. Ну я решил посмотреть. Люк отвалил, спустился, а там след. След от ноги? Не, как будто волочили что-то. Всю пыль собрали. Я пошел, пошел», — припоминал обходчик, «и потом смотрю. След обрывается, а там полость в стене. Примерно так же, как в случае со скульптурой, припоминаю, как мы нашли похожую полость. Ну и дальше. А дальше все. Я залез, а там семь тел. Прямо так рядком и лежат. Не понял. Они живые? Мне мертвых богов видеть не доводилось», — пожал плечами Сципион. «Я так думаю, что живые. Они в коме», — пояснил ДСФ. «Кто-то выкачал из них всю силу. Мы почти пришли. Вот этот люк. Глава 11. Мы залезли в полость, и Лула включила фонарь. Семь тел. Все людобоги. Судя по комбинезонам, все работяги, без каких-либо признаков движения и даже жизни. Выглядит жутко, будто мумии. Так выглядит полное энергетическое истощение», — пояснил ДСФ. «Их можно вернуть в нормальное состояние?» — испуганно спросила Лула. «Постепенно восстановится, но времени на это может уйти очень много, года или даже десятилетия. Жуть. Лучший для них вариант – это вернуть украденную силу. Как это можно сделать, ДСФ? Найти артефакт, при помощи которого их высушили. Если вы закончили осмотр, я скажу целителям, чтобы забирали. Их перевезут в более подходящее место». «Мы закончили, ДСФ. Пусть забирают». Поблагодарив Сципиона за помощь, мы с Лулой вернулись к подземному этажу, оставив ДСФа дожидаться целителей. «Марк, ты не собираешься подниматься на поверхность?» — спросила Лула. «Мне нужно кое-что обсудить с подземниками. Надеюсь, это ненадолго. Буду ждать тебя в кабине гора». Лула явно расстроена, хорошая новость про найденных людобогов оказалась не такой уж и хорошей. «Хорошо, жди в кабине, я скоро». Отправив Лулу наверх, быстро нашел Быка и Бара. Оба здесь в подземелье занимаются проработкой новой бизнес-идеи. «Чем порадуете?» По очереди здороваюсь с ними за руку. «Смета составлена», — отчитался Бэк. «Как это обычно и бывает, она выросла». «Существенно выросла, на 400 тысяч», — озабоченно ответил Бэк. «Нормальных помещений для организации производства мы не нашли. Проще всего возвести еще один подземный этаж». «Ну оно того стоит?» «Стоит, Марк. Коммуникации и мановоды будет проще пробросить. Логистика опять же упростится». «Тогда я согласен, Бэк. Так оно даже надежней, если производство будет размещено на нашей территории. Никто не оспорит». «Вот и я так думаю. Как обстоит со специалистами?» Следующий вопрос обращен уже к Бару, как к моему заму по кадрам. «Все неплохо, Марк, все неплохо. Технобогов здесь хватает. Большинство из них горит желанием работать по технобожескому профилю. Одним словом, проблем с работниками не будет. А то, что они потеряли память, не скажется». «Не скажется», — убежденно заявил Бар. «Все навыки у них сохранились. Это, можно сказать, на уровне моторной памяти. Мастерство даже в аду не выгорает». «Очень хорошо. Как будем оплачивать их труд?» «Как ты и предсказывал, Марк», — с ухмылкой сообщил Бар, — «деньги местным технобогам не нужны. Рассчитываться будем талонами, которые они смогут отоварить в нашем же магазине. Идеальная бизнес-модель». «Ну что ж, все это радует. Еще не прикидывали, к какая в итоге будет себестоимость матрицы пространства. Возможно, чуть дешевле 10 тысяч, ответил Бар, но не сильно дешевле. Чудес не жди, конкурировать с Техносом мы точно не сможем. Это я уже понял, в городе богов чудес ждать не стоит. Продолжайте работать, ребята, счета оплачу автоматом. Желательно запустить производство в кратчайшие сроки. Завтра будут первые образцы, пообещал Бэк. Я поднялся наверх, но в кабине Лулу не застал. Она в баре, сообщил Гор, пошла кофе пить. Спустившись в бар, увидел Лулу, внимательно слушающую выпуск новостей. Бойкая репортерша как-то умудрилась подловить момент, когда тела коматозных людобогов грузили в дракона скорой помощи. Зрелище шокирующее, тут ничего не скажешь. Невинных жертв богиням игры, я ухватил кусок репортажа, следственные органы пока не дают никаких комментариев. Будут ли еще жертвы, могут ли горожане, не опасаясь, пользоваться подземкой, а пока напоминаю, что за поимку Мыгра объявлена беспрецедентная награда в 10 миллионов кво. Стак убавил звук и обратился ко мне. Кофе, Марк, не откажусь. Весь город на ушах из-за этой Мыгры, поделился Стак, подавая чашку. Ну, зверобогов и технобогов Мыгра не трогает, им бояться нечего. Другие так не считают, Марк, озабоченно сказал бармен. Посещаемость подземки упала на 15%, а после этого репортажа упадет еще больше, можешь не сомневаться. Я только пожал плечами и отошел к столику Лулы. Дискутировать с барменом нет желания, нам нужно как-то интенсифицировать поиски, мрачно сказала Лула, мое начальство рвет и мечет. Найденные людобоги не только не разрядили обстановку, а скорее усугубили еще больше. Да уж, откуда только репортерша пронюхала, работа у нее такая. Богиня, блин, репортажа. Так, Атимита пишет в чате, что летит сюда. Тоже, видимо, уже в курсе. Верховная примчалась через несколько минут. Кофе, Стак, распорядилась она с порога и сразу направилась к нам с Лулой, что такие мрачные. Для радости поводов нет, я кивнул на экран, где уже без звука продолжали гонять закольцованный видеоряд с высушенными телами. Да, Атимита тоже покивала, бросив взгляд на экран, хотела бы вас порадовать. Но у меня радостных новостей тоже нет. На Олимпе следят за происходящим. Что говорят на Олимпе? Выражают озабоченность, что на дипломатическом языке означает готовность вмешаться в ситуацию. Это плохо, это скверно, Марк. Если вмешиваются с самого верха, то под раздачу может попасть кто угодно. Они там разбираться особо не будут. Устроит показательную порку. Капельсутра имеет бледный вид. Технос тоже не сияет от радости. Я только что с совета. Полное предгрозовое ощущение. Ох, мы попробуем еще пошарить по тем тоннелям, отставляю чашку, вдруг еще что-то найдем. Пошарьте, ребята, попросила Атимита, мне сейчас опять надо лететь на Олимп. Оракул прицепился как банный лист, а не встретиться с ним я тоже не могу. Задолбает потом придирками. Нет проблем, мы с Лулой пойдем прямо сейчас. Атимита ушла, так и не допив свой кофе. Мы с Лулой тоже поднялись, рассиживаться некогда. Похоже, подгорает у всех сразу. Даже наша неунывающая верховная выглядит озабоченной. Что мы будем искать? Спросила Лула безо всякого энтузиазма в голосе. СБЗшники там и так обшарили каждый метр. Вдруг что-то пропустили. Тела они тоже не сами нашли. Ну да, если бы не обходчик. Мы снова спустились в тоннели, по которым дошли до подземки. Хочу еще раз пройти по тому перегону. Две находки были именно там. Вдруг нашли не все. Я отвалил люк и помог Луле подняться в тоннель червеполитена. Мимо нас прогрохотал червяк, обдав лица тугим горячим ветром. А это вы, Сципион помахал нам рукой, видимо тоже пережидал, когда проедет поезд. Хорошо, что ты нам попался, сообщаю радостно, поможешь еще. Чем смогу, помогу. Не стал отказываться обходчик. Покажи, где еще есть люки на этом перегоне. Это можно. Вон там еще один в той стороне. Пошли, покажешь. Обходчик привел нас еще к одному люку, но этот люк явно давно не двигали. В пазах набилось много мусора. Тем не менее мы его открыли и прошли по тоннелю под ним. Не, здесь точно искать бесполезно, выношу вердикт, пыль лежит ровным слоем. Давай обратно. Снова поднялись в тоннель червеполитена и попросили обходчика отвезти к тому люку, где обнаружили сегодня людобогов. Мы с Лулой решили еще раз осмотреть то место. Еще раз залезли в полость, где до сих пор можно различить в пыли отпечатавшиеся силуэты несчастных. Что ты надеешься здесь найти, Марк? Устало спросила Лула. Пока сам не знаю, Я переключился на тонкое видение и попытался просканировать пространство. Наверное, я бы так и ушел ни с чем, если бы мне на макушку не просыпалось несколько песчинок. Задрал голову вверх и заметил энергию, пробивающуюся сквозь каменную породу. «Там», — сказал я и ткнул пальцем вверх. «Что там? Там что-то есть». «Нет там ничего», — возразила Лула. «Там каменный свод пещеры. Мы должны проверить». «Как? Я летать не умею. Встанешь мне на плечи». Опустился на одно колено, чтобы Лула смогла вскарабкаться на меня, а потом, придерживая ее за ноги, осторожно поднялся и выпрямился во весь рост. «Ну и где смотреть?» Лула зашарила лучом фонаря по потолку. «Левее, чуть дальше, да, где-то здесь. Марк, ты сам-то куда смотришь? Исключительно на потолок ищи давай, не отвлекайся». «Черт, точно, здесь тайник. Вот вы глазастые», — удивился обходчик. «А так ведь ни за что не догадаешься». Лула отковыряла какой-то плоский камень, который был затолкан в нишу и примазан землей, но дальше пробраться не смогла. У тайника обнаружилась дверца, запертая явно на ключ. «Нужно идти за инструментом», — предложил обходчик. «Мы еще полдня проходим», — возразила Лула. «Попробую так». Она применила свои фирменные искры, попытавшись направить сноп в одну точку. Я отвернулся, чтоб не слепить себе глаза, а Сципион наоборот уставился завороженно. «Здорово», — сказал он, счастливо улыбаясь. «Давно не видел магию. Стихия огня, моя любимая». «Марк», — позвала меня Лула, — «подай камень. Думаю, теперь можно выбить личинку замка». «Вот, возьми молоток». Обходчик протянул свой рабочий инструмент. «Спасибо». Лула ударила молотком, и замок провалился внутрь. Вернув инструмент Сципиону, она осторожно открыла дверцу, начала шарить рукой. «Есть. Целых два предмета. Что там? Артефакт вроде кувшина и что-то широкое и плоское. Наверняка зеркало все взяла. Марк, опускай меня осторожно». Мне снова пришлось опускаться на колено, чтобы поставить Лулу на землю. Один артефакт действительно чем-то похож на очень старый кувшин, в каком, наверное, положено держать джинна. Второй по форме вполне может быть завернутым в тряпку зеркалом. «Что вы теперь будете делать?» – заинтересованно спросил Сципион. «Трогать эти артефакты мы точно не будем», – однозначно заявила Лула. «Это может быть опасно. Отнесем их в офис и попробуем найти спеца, который про них расскажет. Можно показать эти артефакты Миссюсе?» «Кидаю предложение». «Можно и Миссюсе», – согласилась Лула. «Хотя и так понятно, что это зеркало для ритуала отражения, а кувшин скорее всего источник энергии. Но Миссюсе все равно покажем». «А скажите», — немного застенчиво поинтересовался Сципион у Лулы, «мне показалось, или вы вправду похожи на ту богиню, что изваял Тихоня?» «Похоже», — не стала отнекиваться Лула. «Пойдемте, надо успеть смотаться на блошиный рынок и притащить в офис Миссюсю. А не проще свозить артефакты на рынок?» — спросил Сципион. «Нет уж, ни к чему с ними таскаться по рынку. Проще привести Миссюсю к нам. Пусть осмотрит в спокойной обстановке. Собирать 4 ритуальных объекта вместе – это перебор». «4?» – удивился обходчик. «Здесь только 2. Лула тоже имеет отношение. Я решил чуть-чуть просветить Сципиона. Все-таки он нам здорово помог. А еще дракон не будем рисковать. Пошли». Мы с Лулой вернулись в обжитые тоннели подземников, а обходчик вернулся к своей работе. У него рабочий день, а мы и так его здорово отвлекли. Лула даже предложила связаться с его начальством, объясниться, что он потерял из-за нас время, но тот отказался. «Начальство не заметит», — отмахнулся он, — «я быстро нагоню». Отнесли найденные артефакты в офис. Я убрал их в ящик своего директорского стола. «Олеся, я привлек внимание мобильной помощницы, присмотри, чтоб в этот ящик никто ненароком не залез. Будет сделано, босс. Встану грудью». Лула не удержалась и хмыкнула. А вот сейчас Олеся не договорила и исчезла. По-моему, она обиделась. «Да уж», Лула виновато развела руками, «кто б мог подумать, что духи могут быть такими ранимыми. К сожалению, у нас нет сейчас времени, чтобы успокаивать Олесю. Кто же знал, что она так комплексует из-за своей бестелесности, но мы оба с Лулой чувствуем, как сжимается пружина времени. На небе, которое за все время моего пребывания в городе богов оставалось безоблачным, впервые начали сгущаться темные грозовые тучи. Мы забежали в кабину к гору, на рынок. Старик даже не стал бухтить. Он тоже чувствует, что надо спешить. Замахал перепонками, поставив личный на моей памяти рекорд в 72 км в час. Мне кажется, после того, как у него открылось дополнительное пространство, он как-то даже помолодел, и только по привычке изображает из себя старую развалину. Миссюсю мы обнаружили у рыночных ворот, ровно там, где и ожидали. Я преподнес ему стопку самы, не дожидаясь, когда он сам ее попросит. А, Марк, увидев меня, Миссюся остался непривычно спокоен и даже собран. Время пришло. Да, какое время, Миссюся? Время для ритуала с зеркалом отражений. Нет, Миссюся, не будет никакого ритуала. Я только хочу, чтобы ты слетал со мной на горе и посмотрел пару артефактов. Я очень давно не летал на горе, обрадовался Миссюся. Горушке нет равных. Он способен пролетать сквозь вселенные одним взмахом крыльев. Ага, еще как способен. Пошли, Горушка тебя прокатит и крыльями помашет. Увидев гора, Миссюся попытался завести с ним очередную прочувствованную беседу, замешанную на соплях и сахаре, но мы с Лулой безжалостной твердой рукой запихнули его в кабину. В кабине с ним поговоришь, заверили мы Миссюсю. В кабине он тоже тебя слышит и может тебе отвечать. Гор, летим в контору, желательно одним взмахом крыльев, одно крыло здесь, другое там. Размечтались, ворчнул Гор, побольше слушайте дурачка. Почему я дурачок? Расстроился Миссюся. Я не дурачок. Ты не дурачок, Миссюся, Горушка пошутил. Ты такой же умный, как Горушка добрый. Давайте короче, время поджимает. Я вижу, как на небе начинают простреливать молнии. В офисе Миссюсю усадили за большой переговорный стол. Олеся по-прежнему не показывается, но я уверен, что за артефактами она присматривала. Во всяком случае, оба на месте в тумбочке. Сперва выложил перед оценщиком кувшин. Миссюся к нему даже притрагиваться не стал. Это очень нехороший артефакт. Миссюся осуждающе покачал головой. Мерзкий артефакт. В нем запечатана сила семи богов. Как освободить силу этих богов? Спросила Лула. Это может тот, кто запечатал, ответил Миссюся. Другого способа я не знаю. Ну хорошо, я выложил перед Миссюсей запакованный артефакт, похожий на зеркало. Вторая вещь произвела на оценщика еще более тягостное впечатление. Он даже попытался отвернуться. Миссюся, это зеркало для ритуала отражения? Спросила Лула. Не совсем, поправил Миссюся. Это зеркало отражения времени. Отражение времени? Мы с Лулой переглянулись. Это что еще за хрень? Такие зеркала очень похожи. Они оба невидимы. Их часто путают, что приводит к дурным последствиям, поведал Миссюся. Это зеркала для разных ритуалов. И какие могут быть последствия? Если спутать зеркала, непредсказуемо. Миссюся пожал плечами. Все зависит от текущих обстоятельств. Но ничего хорошего ждать точно не стоит. Играть со временем вообще очень-очень опасно. Эх, бабушка Сирануш, я ей говорил, не торгуй всем подряд, но она разве послушает? Ты хочешь сказать, это то самое зеркало, купленное у бабушки Сирануш? Оно самое, подтвердил оценщик. Час от часу не легче, мрачно изрекла Лула. Ладно, хоть мы его нашли. Страшно подумать, что случится, если Мигра проведет ритуал не с тем зеркалом. Так, а где тогда искать то самое зеркало, что использовала Мигра? На всякий случай спрашиваю Миссюсю, ну вдруг ему придет что-то в голову. Ты про тот случай, Марк, когда Мигра хотела отнять у кукольной богини хранилище веры? Переспросил Миссюся. Да, я про тот самый случай. Я не знаю, с сожалением ответил оценщик, но, знаете, я кое-что вспомнил. Так, что ты вспомнил, Миссюся? Мы ведь с Горушкой там были, только я сидел в кабине. Я был защищен самим Горушкой, поэтому не стал участником ритуала. Не томи, Миссюся, что ты вспомнил? Перед самым ритуалом кукольная богиня сказала своей матери Мигре. Что она сказала? Она сказала, его получит тот, кто заточит тебя, как ты меня, вдохновенно выдал Миссюся. Ты издеваешься? Восклицательные и вопросительные знаки. Что означает эта хрень? Я не издеваюсь, Марк, я просто вспомнил. В этот миг открылась дверь, и в офис зашел обходчик Сципион. Он остановился на пороге, будто в нерешительности. Вы нашли что-то еще? Спросила Лула. Хотите нам еще что-то сообщить? Хочу, обходчик застенчиво улыбнулся, но не сообщить, а сделать. Тут я отчетливо понял, что этот зверобог Сципион такой же безумный, как парфюмер, бунтарь с горящими глазами и сумасшедшая зверобогиня. Он достал из кармана и активировал какой-то зловещий артефакт. Глава 12. В следующий миг всех нас, меня, Лулу и Миссюсю, обездвижило. Артефакт контроля, сознанием дела пояснил Миссюся. Теперь мы не сможем двинуться с места. Все верно, артефакт контроля, подтвердил Сципион. Я на него копил многие годы. При помощи него вы обездвиживали людобогов в подземке, догадался я, да, как раз остался один заряд, как знал, что ровно хватит, самодовольно поделился Сципион, позволите присесть, садитесь, раз уж пришли, приглашаю вежливо, я вижу по зрачкам, как Лула строчит в чате, вызывая подмогу, а значит, надо тянуть время, сразу скажу, со свойственной застенчивостью сказал Сципион. Писать в чат бесполезно, я заблокировал связь. Вот как, вы, я вижу, предусмотрительны. Да, я предусмотрителен, подтвердил Зверобог. Засранец оказался хорошо подготовлен, но тянуть время все равно имеет смысл. В офис может кто-нибудь заглянуть и поднять тревогу. Значит, Тихоня все-таки не сам с собой разговаривал, задаю первый пришедший в голову вопрос. Если быть точным, корректно пояснил обходчик, Тихоня думал, что говорит с кукольной богиней, он называл ее Барб. Понятно. Так вы спросили у него про ритуал, я только одного не понял, Сципион. Вы зверобог с собственным верохранилищем. Зачем вы работаете простым обходчиком? Мне нравится моя работа, просто объяснил обходчик, люблю быть один. А кроме того, я обнаружил в тоннелях мир смертных. Там еще и смертные живут, вы меня не поняли. Я обнаружил там канал для связи. Согласитесь, это удобно, когда доступ к пастве находится поблизости. Действительно удобно, соглашаюсь, ну а сюда вы зачем пришли, хотите забрать свои артефакты? Мысль показалась мне смешной, и я рассмеялся. Сципион тоже рассмеялся. Если бы я хотел забрать артефакты, то забрал бы их еще в тоннеле, и то верно. Тогда что вам нужно? В следующий миг в офис ворвалась увы, не кавалерия пока еще, а Олеся. Вы применили незаконные артефакты и совершаете противоправные действия, звонко выкрикнула мобильная помощница, немедленно покиньте помещение. Сципион усмехнулся и попытался применить какое-то техническое средство, но Олеся ловко увернулась и исчезла из офиса. Впрочем, зверобога это не очень расстроило, скорее удивило. Странно, глушилка не сработала, сообщил он раздумчиво. Олеся, не только искусственный интеллект, она дух горной феи, даю пояснение. Теперь понятно, обходчик покивал, надо было брать ловушку для духов, теперь уж ничего не поделаешь.